Глава 19. Музейные реконструкции мемориальных квартир доходных домов. В Петербурге большинство мемориальных музеев составляют квартиры в доходных домах. Есть, конечно, и исключения. Музей Набокова в особняке, усадьба Державина. Некоторые мемориальные музеи располагаются в учебных заведениях. И все-таки мемориальных квартир в доходных домах большинство. На сегодняшний день я знаю 13 квартир. Интересно, что представлен достаточно широкий спектр жильцов, как социально, рабочие, разночинцы, дворяне, так и профессионально. Поэты, писатели, художники, композиторы, путешественники, служащие, рабочие. Мы можем проследить все этапы развития доходных домов. С момента их зарождения, 1830-е годы, квартиры Пушкина, до их расцвета в конце XIX – начале XX века. Мемориальные квартиры расположены во всех районах города и в совершенно различных по комфортности доходных домах. Благодаря этому мы можем составить весьма полное представление о квартирах доходных домов. Каждый из этих исторических персонажей менял квартиры множество раз, как было принято в Петербурге XIX века. Это сильно затрудняет работу биографов. Обычно мемориальный музей делают в квартире, где великий человек умер. Только для Ленина сделано исключение. Мемориальными становились даже те квартиры, куда он только заходил. По воспоминаниям, зарисовкам и фотографиям скрупулезно восстанавливают планировку и благоустройство квартир, функциональное использование комнат и их меблировку. Немного сохранилось мемориальных вещей и мебели, поэтому все остальное тщательно подбирается из похожих предметов того времени. Насколько эти реконструкции достоверны с бытовой точки зрения, а не мемориальной? Сразу оговорюсь, что мемориальную достоверность мы под сомнение не ставим, а вот с точки зрения воссоздания быта много вопросов. Планировку стараются восстановить точно, но для удобства осмотра экспозиции открываются анфиладные двери, и все комнаты становятся проходными. Известно, что это было не так, когда в них жили, но посетители об этом не узнают. Совсем беда с благоустройством. Изменилось все. Отопление теперь в этих квартирах современное. Паровое. Везде радиаторы. Печи всех видов, характерных для доходных домов, сохраняются или воссоздаются, но нигде не топятся, не лежат дрова сбоку, нет запаха топящейся печки. Освещение тоже сейчас везде электрическое, но в XIX веке были свечи, потом керосиновые лампы. Они есть в экспозиции, но не горят. Квартиры выглядели совершенно по-иному при свечном или керосиновом освещении. А ведь и мебель, и картины, и ковры, и обои делались в расчете на то освещение, а при ярко-мертвенном электрическом выглядят грубовато, аляповато, ярко и пестро. И опять же, нет свечного запаха. Но что приятно, сами осветительные приборы, подсвечники, канделябры, керосиновые лампы, люстры в экспозициях есть и представлены во всем многообразии. Хорошо представлены во всех квартирах филенчатые двери, как одинарные, так и распашные. Старинные оконные рамы с фурнитурой, хотя иногда их заменяют на современные стеклопакеты, что, по-моему, совершенно недопустимо. В некоторых квартирах сохраняются межкомнатные световые окна, старинные звонки у входных дверей и другие милые мелочи. Обои во всех комнатах мемориальных квартир исторически и эстетически хороши. А вот шторы удивляют. Везде классические, со сложными ламбрекенами и подхватами, что придает комнатам достаточно помпезно-музейный вид. Да, так могло быть в гостиных, кабинетах и, может быть, столовых. Нигде нет характерных для петербургских жилых комнат белых занавесочек с вышивкой «Ришелье». Даже в детских. Поскольку задачи у реконструкции чисто мемориальные, естественно, центральное место в квартирах занимают кабинеты, где были написаны те или иные произведения. На втором месте – гостиные и столовые, где происходили встречи и беседы с интересными людьми. А комната жены интересна, если она, как жена Достоевского, занималась делами знаменитого мужа. показывают ее письменный стол, но не говорят, где она хранила свою одежду и как развешивала платье, что делала за туалетным столиком. В детских комнатах экскурсантам рассказывают о количестве детей и об отношении великого отца к ним, но в квартире Пушкина посетители не узнают ни об особенностях пеленания и вскармливания младенцев, ни об обязанностях кормилицы и нянек, ни почему мальчиков лет до трех одевали в платья, а в квартире Достоевского ничего не говорится о жизни детей-подростков. Да, посетители не узнают, но хотя бы увидят женские и детские комнаты. А вот хозяйственных помещений не увидят вовсе в большинстве квартир. Зачем восстанавливать кухню, где на плите готовилась еда и в духовке пеклись пироги? Кладовые и холодильники, где хранились припасы, тоже недостойны реконструкции. А уж о туалетах, умывальниках и ваннах вообще стыдливо умолчим. И о прислуге совершенно незачем знать. Не для того мемориальные квартиры. Это вам не историко-бытовая экспозиция. В единичных квартирах демонстрируется сантехническое благоустройство. Ни ванн, ни туалетов. Представить, как умывались, можно только по тазикам с кувшином, которые выставлены в экспозициях нескольких квартир. Это напрямую связано с реконструкцией функциональности помещений мемориальных квартир. Квартира Александра Пушкина 1836 года, в доме постройки 1720-х годов. В 1830-е годы говорить о доходных домах как о массовом явлении, конечно, еще рано. Но необходимость в аренде квартир была, и на примере особняка Волконских мы можем увидеть, как особняки приспосабливали под сдачу в наем. Дом имел интересную историю. Построен он был в середине 1720-х годов для Ивана Антоновича Черкасова, по свидетельству современника, целиком из голландского кирпича. Ах, зависть была и в XVIII веке. Царские дворцы возводились из отечественных кирпичей, которые делались тут же. Небольшие кирпичные заводики старались сделать рядом со строящимся дворцом. Настолько перевозка была дорогой и небезопасной для хрупких кирпичей. А тут для секретаря кабинета Петра I из самой Голландии везли. Но то, что здание было солидным и в престижном месте, этого нельзя не заметить. Вот как рекламируют этот дом «Санкт-Петербургские ведомости» в 1737 году. «За Мьею речкой, мойкой, против старого зимнего дворца стоящий каменный дом в три апартамента, этажа, бывшего кабинет секретаря Ивана Черкасова, со всеми каменные своды, имеющими палатами, и прочими деревянными, строением имеет быть продан». Заметим, что это был один из весьма немногочисленных в первой половине XVIII века трехэтажных домов Петербурга. Дом часто менял хозяев, пока не перешел во владение князей Волконских в 1806 году. Новые владельцы затеяли ремонт довольно обветшавшего здания. Привычный нам классический фасад здания появляется именно в это время. Но семья пережила трагедию. Сергей Григорьевич Волконский, возглавлявший Южное общество декабристов, был осужден на каторгу. Дом перешел в собственность его сестре, статсдаме Софье Григорьевне, супруге дальнего родственника, министра двора князя Волконского. Она и стала сдавать в наем 11 квартир, выделенных в особняке. В одну из них по договору найма 12 сентября 1836 года переехала семья Пушкиных. Вот этот договор. «Нанял я, Пушкин, в собственном ее светлости княгине Софьи Григорьевны Волконской доме, весь от одних ворот до других нижний этаж из 11 комнат, состоящий со службами, как то кухню и при ней комнату в подвальном этаже». Взойдя во двор, направо конюшню на 6 стойлов, сараем, сеновалом, сроком впредь на 2 года. Заметим, что Александр Пушкин, всю жизнь в Петербурге кочевавший по съемным квартирам, впервые снял квартиру на годы, а не на сезон, как было принято, с осени по весну и с летней жизнью на даче. Много это или мало 11 комнат для семьи из 8 человек. Сам Александр Сергеевич, его жена Наталья Николаевна, ее сестры Екатерина и Александра и 4 малолетних детей. Также не надо забывать, что семью обслуживали 12 слуг, 8 из них постоянно находились в квартире. две няни и кормилица, с детьми в детской, там и спали. Лакей спал в передней, а четыре горничных на ночь располагались в гостиной, столовой, у комнат сестер. Шестеро слуг, повар, три служителя, прачка, полотер, жили в комнате при кухне в подвале. Это все личные слуги, обслуживавшие нужды семьи, а были еще и конюхи, которые были заняты лошадьми и жили при конюшне. Кстати, на содержание шести лошадей с конюхами денег уходило всего в два раза меньше, чем на семью из восьми человек с прислугой. Отдельно была домовая прислуга, дворники, которыми были обычно крепостные домовладельцы. Сейчас мы входим в квартиру, пройдя через ворота. Парадного подъезда нет. Его не было и при Пушкине. По небольшой лестнице поднимаемся в вестибюль. В пушкинское время эта лестница шла до третьего этажа, а мы с вами попытаемся представить квартиру по плану, который начертил Жуковский сразу же после кончины поэта. План снабжен обстоятельными пояснениями. Вместе с сохранившимися воспоминаниями современников он дал возможность восстановить квартиру в ее прежнем облике. Планировка квартиры весьма стандартна. Две смежные параллельные анфилады комнат. Это значит, что все комнаты проходные, причем в каждой комнате по три двери. Парадные комнаты – буфетная, столовая, гостиная, супружеская спальня и комнаты сестер – располагались, как было принято, вдоль фасада с окнами на набережную реки Мойки. Дворовая анфилада – передняя, кабинеты, детская, комната сестер Натальи Николаевны с окнами во двор. Когда мы идем с экскурсией, переходя из комнаты в комнату, невольно возникает вопрос, было ли уютно жить обитателям квартиры в проходных комнатах. Как они пытались обустроить свою жизнь, можно узнать из плана с комментариями Жуковского. Во-первых, был изолирован кабинет поэта. Оставлен только вход из передней. Две другие двери, в детскую и в гостиную, были закрыты и задвинуты полками с книгами. Во-вторых, изолирована детская. Единственный вход в нее был из родительской спальни. Но изолированность, конечно, относительная. Слышимость даже из-за закрытых дверей была прекрасной. Думаю, что не надо иметь богатое воображение, чтобы представить себе шум от четырех маленьких детей, один из которых был совсем младенцем, и от двух нянек с кормилицей. Причем поэт слышал этот шум и ночью в спальне, и днем в кабинете. Мы наблюдаем некую попытку уединения в супружеской проходной спальне. На плане явно что-то делит помещение. Но что это, перегородка, ширма или альковный занавес, мы не знаем. Ходили же через спальню все семеро обитателей детской и еще две сестры Натальи Николаевны с горничной, проходя в гостиную и столовую из своих комнат, не изображенных на плане. В обстановке комнат только некоторые вещи мемориальные, а остальные просто обычные для того времени вещи и мебель. Подлинных вещей мало, потому что после трагической смерти поэта вдова уехала с детьми в подмосковное имение к родителям. Часть обстановки отправила на склады гостиного двора, часть была подарена друзьям и знакомым. Что же касается планировки, то практически ничего не осталось. Арендаторами пушкинской квартиры в XIX веке были в основном учреждения – Дворянский земельный банк, потом канцелярия Николаевской железной дороги, жандармское охранное отделение. Естественно, для работы учреждений требовались некоторые переделки – но самая серьезная перестройка была произведена в 1910 году инженером Гвоздецким при переделке особняка Волконских в доходный дом. Именно тогда была уничтожена парадная лестница. На ее месте была устроена кухня и черный ход, а новая лестница отделила две комнаты от остальной квартиры. И новое требование к комфорту в 20 веке. Посередине квартиры прошел коридор, сделав комнаты непроходными. После революции здесь были устроены коммунальные квартиры. Первый этаж, где находилась квартира Пушкина, в 1924 году был выкуплен членами пушкинского кружка общества «Старый Петербург». Пушкинский кабинет был восстановлен первым. Уже в 1925 году, в годовщине гибели Пушкина, в нем состоялось мемориальное собрание, а в 1937 году, к столетию со дня смерти Пушкина, реставрационные работы были проведены во всем доме Волконских, и на экспозиции были выставлены многие подлинные вещи поэта. В 1960-е годы в квартире были воссозданы буфетная, столовая, гостиная и спальня. В ходе капитального ремонта в 1980-е годы были реконструированы парадная лестница, комнаты сестер Гончаровых, детская, комнаты для прислуги. Но все-таки это была музейная экспозиция, развернутая в комнатах квартиры. В 1990-е годы начался интерес к бытовой истории, изменилась и экспозиция. В самой квартире был воссоздан быт семьи. Мебель и вещи расставлены так, как они обычно стоят в жилых помещениях, а музейные информативные экспонаты перенесены в подвальный этаж, где при Пушкине были служебные помещения и кухня. Квартира Николая Некрасова 1857-1877 годов, в доме постройки 1781 года. Мемориальный музей квартиры Некрасова, Литейный проспект, 36. Сам дом был построен еще в 1781 году для весьма просвещенного председателя Петербургской судебной палаты Неклюдова, дружившего с Гавриилом Державиным. Потом дом часто менял владельцев. Доходным домом он стал с 1840 года, когда владельцем его стал Авраам Сергеевич Норов, очень образованный человек, позже ставший министром народного просвещения. С 1862 года владельцем дома почти на полвека становится статский советник, редактор газеты «Голос» Андрей Александрович Краевский, а потом его дочь Ольга в замужестве Бельбасова. В половине Краевского музей проводит временные выставки, но интерьеров с меблировкой XIX века мы там не найдем. С 1857 по 1877 год снимал квартиру в этом доме Николай Некрасов вместе с семейством Панаевых. Именно в это время, в 1859 году, по проекту архитекторов Петцольда и Докушевского, дом был надстроен и перпендикулярно к нему пристроен корпус по бассейной улице. Теперь это улица Некрасова. Рассматривать десятикомнатную квартиру номер 4, в которой 20 лет прожил Николай Некрасов, как традиционную жилую квартиру доходного дома, мешает шокировавшее современников его 16-летнее проживание в тройственном союзе с семейством Панаевых. В 1946 году были воссозданы комнаты Некрасова, а спустя 40 лет, в 1985 году, и Панаевская половина. Интереснее обратить внимание на то, как квартиры доходных домов использовались под учреждения, что, кстати, было весьма распространено. Прямо в квартире Некрасова находились редакции журналов «Современник» и «Отечественные записки». Обратите внимание на стол секретаря и другие реалии офиса XIX века. Интересно, что и сейчас, в начале XXI века, большинство редакций также располагаются в квартирах доходных домов. Правда, я не знаю ни одного примера смешанного использования квартиры, как у Некрасова, когда в одной квартире и жили, и работали. Интересно, что после смерти Некрасова эту квартиру снял изобретатель Яблочков, и она первая в Петербурге была освещена электричеством. Доходный дом Самойловых 1869-1897 годов, постройки 1858 года. Мемориальный музей-квартира актеров Самойловых, Стремянная улица, дом 8. Трехэтажный доходный дом был построен в 1858 году по проекту академика архитектуры Иоганна Ивановича Цима. Впоследствии был надстроен четвертый этаж. От традиционного доходного дома практически мало что осталось при переоборудовании его в отель «Каринтия» «Невский палас». В 1869 году этот доходный дом был куплен у коллежского асессора Богданова, артистом Александринского театра Василием Васильевичем Самойловым. Многим ли владельцам доходных домов открывают мемориальные музеи? Вот ему и Шаляпину. Да и все. После смерти Самойлова в 1887 году домом еще 12 лет владели его наследники, после чего доходный дом был ими продан. Почти 30 лет артистическая семья владела доходным домом. Среди его постояльцев был известный хирург Николай Васильевич Склифосовский, который 8 лет снимал здесь квартиру. Мемориальный музей, открытый в 1994 году, посвящен уникальной династии, в которой 13 актеров в трех поколениях полтора века играли на театральных сценах с 1803 по 1948 год. В экспозиции можно посмотреть генеалогическое древо рода. Основателем династии стали оперный певец Василий Михайлович Самойлов 1782-1839 годы и его жена, тоже оперная певица, Софья Васильевна Черникова, и их дочери Надежда 1818-1899 и Вера 1824-1880, сын Василий 1812-1887, их внук, заслуженный артист РСФСР Павел Васильевич 1866-1931 и внучка, по дочери Вере, Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова 1866-1948, ставшая народной артисткой СССР. Все были драматическими артистами и связали свою жизнь с Александринским театром, театром драмы имени Александра Сергеевича Пушкина. В экспозиции музея три зала посвящены этой интересной династии. Кроме мемориальных комнат, в музее расположились музыкальная гостиная, выставочные залы и постоянная экспозиция, рассказывающая о театральной культуре Петербурга XIX – начала XX века. Посетите этот музей, чтобы побывать в старинной квартире доходного дома, не имеет смысла. Здесь совершенно нет ощущения дома. Это выставочные залы музея. Несмотря на то, что в кабинете Самойлова хорошо сохранилась великолепная угловая печь, украшенная коричневыми глазурованными изразцами, хороши лепные потолки и подлинная мебель XIX века. Квартира Федора Достоевского 1878-1881 годов в доходном доме постройки 1849 года. Литературно-мемориальный музей-квартира Достоевского, Кузнечный переулок, дом 5. Доходный дом Кучиной был построен в 1849 году по проекту архитектора Пономарева. Через год после смерти Достоевского дом был перестроен в 1882 году академиком архитектуры Василием Васильевичем Людвиговичем фон Виттом, автором еще 20 доходных домов в Петербурге. За 28 лет своего пребывания в Петербурге Достоевский сменил множество квартир в петербургских доходных домах, и они присутствовали в его произведениях не просто фоном, но почти как персонажи, часто зловещие. В этом доходном доме была его последняя квартира, в которой прожил чуть более 2 лет, с октября 1878 года до дня своей смерти, 28 января 1881 года. Вот как об этом доме вспоминал известный юрист Кони в книге «Петербург. Воспоминания старожила». Ямская улица была впоследствии переименована в улицу Достоевского, ибо здесь находился дом казарменного типа, лестница которого с железными перилами вела к обшитым войлоком и продранной клеенкой дверям в квартиру, где в скромной обстановке, граничащей с бедностью, жил и умер Федор Михайлович Достоевский. Вот, никогда бы не подумала, что бедность. Мне всегда казалось, что вполне приличная квартира и по количеству комнат, и по их использованию, и по меблировке. Семья Достоевского была довольно обычной по составу. Родители и 4 детей. Но первый ребенок, Софья, умерла 2-месячной еще за границей, а самый младший, 3-летний Алеша, умер от приступа эпилепсии незадолго до переезда. В квартире на Кузнечном переулке с родителями жили 11-летняя Люба и 9-летний Федор. В детской комнате игрушки и для девочки, и для мальчика, и книги. Дети-то большие. Для Петербурга одна детская для разнополых детей была нормой. Семья собиралась в столовой и гостиной. Работал Федор Михайлович в кабинете, а вот женский кабинет – это большая редкость для Петербурга, но он был необходим супруге писателя, которая была для него стенографисткой, вела все его издательские дела. Так что на примере этой мемориальной квартиры легко представить вполне обычную квартиру в доходном доме. Музей Достоевского был открыт в 1971 году к 150-летию писателя по инициативе архитектора-подвижника Георгия Пиантека и внука писателя Андрея Достоевского, и сразу задумывался не только как мемориальная квартира, но и как культурный центр, располагающий помещением для просмотра фильмов и даже спектаклей по произведениям Достоевского. В ноябре, когда отмечается день рождения писателя, здесь проходит международная конференция «Достоевский и мировая культура». В выставочных залах постоянно выставляются картины современных художников. Сейчас музей занимает цокольный, первый и второй этажи. А к 200-летнему юбилею в 2021 году запланировано расширение музея. Для этого предусмотрено расселить еще 3 квартиры в самом историческом доме, а рядом по Кузнечному переулку построить 4-этажное здание и стеклянный атриум в стиле хай-тек по проекту мастерской Евгения Львовича Герасимова. Сам он описывает проект так. «Здание, не похожее ни на жилой дом, ни на торговый центр. Мы хотели бы, чтобы это было похоже на музей 21 века». Помилуйте, да зачем же здесь, среди домов 19 века, этот 21 век? Не проще ли было бы восстановить исторический облик соседнего дома, не навредив мемориальной среде? В новом здании предполагается разместить театральный зал на 120 мест. Сейчас спектакли идут в полуподвальном помещении. Лекционный зал, библиотеку и литературное кафе. Это как бы неплохо. Этот странный проект был представлен общественности директором музея Натальей Ашимбаевой и опубликован в газетах летом 2016 года. И что самое печальное, городские власти в лице вице-губернатора Владимира Кириллова его поддерживают. Пока там все сохранилось как есть. Надо побывать в этой квартире и уловить атмосферу обычного семейного дома второй половины XIX века. Комната Владимира Ленина. 1894-1895 годов, в доме постройки 1825 года. Музей «Разночинный Петербург», Большой Казачий переулок, дом 7. Этот мемориальный музей часто менял название. С 1924 года это уголок Ильича, потом с 1938 года музей-квартира Владимира Ленина, с 1992 года музей истории революционного движения, с 2006 года музей «Разночинный Петербург». Доходный дом 1825 года постройки представляет нам пример типовой застройки пушкинского Петербурга. За свою почти столетнюю историю он сменил много владельцев. В 1890-е годы домовладельцем был полковник Василий Михайлович Цирков. Именно в это время здесь жил недавний студент, помощник адвоката или, как тогда назывался, присяжного поверенного Владимир Ильич Ульянов, Ленин. Это было его 5-е жилье в Петербурге. Здесь он прожил чуть больше года. С 12 февраля 1894 года по 25 апреля 1895 года. Но что интересно, это была самая долговременная его аренда в Петербурге. По традиции, жилье снимали на короткие сроки. На Большом Казачьем переулке в доме 7 он снимал на третьем этаже небольшую комнату в трехкомнатной квартире Шарлотте Боде. Стоимость аренды была 10 рублей в месяц, включая дрова, керосин, уборку и чай с хлебом 2 раза в день, как рассказывается в музейном путеводителе. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Это стоимость 2 коров или 3 книг. Особенно на слушателей производили впечатление «чай с хлебом». Как-то жалостливо звучит для современного человека, но это было совершенно обычной практикой для одиноко живущего петербуржца. Сам он не будет для себя раскочегаривать самовар, не кухарку же ему нанимать. А обедали не семейные петербуржцы, или в кухмистерских, или столовались у кого-то в семье. Так делал и молодой Ульянов. Он ходил обедать в определенный час в семью Чеботаревых, которые жили на Подольской улице. Вот за что я люблю мемориальные ленинские квартиры, так это, во-первых, за изученность каждой бытовой мелочи, связанной с вождем. Вот о ком мы знаем, в каком году, где кто обедал. Во-вторых, за то, что благодаря ему мы можем представить, как жил в Петербурге бедный молодой человек, стоящий на самой нижней ступеньке карьерной лестницы. Например, обратите внимание на самую дешевую круглую печку в жестяном крашеном кожухе. Такие встретишь лишь на дачах. Заметим, что если дело не касается политических лидеров, то всегда музеифицируется последняя квартира великого человека, то есть когда он достиг всего в своей жизни, поэтому выглядят они весьма фешенебельно. В-третьих, ленинские квартиры становились мемориальными примерно через пару десятков лет, а деятели культуры ждут чуть ли не столетия, пока их квартиры станут музеями. Естественно, что реконструкции бытовых деталей ленинских квартир более точные. Живы его соратники, да и сами музейные работники, создающие их, люди того же поколения, и поэтому в ленинских квартирах меньше грубых ошибок в обстановке интерьеров. Хотя нельзя отрицать и политических соображений. Например, комната в 1930-х годах выглядела достаточно аскетично, что по тогдашним представлениям более соответствовало образу вождя мирового пролетариата. Сейчас же комната представлена по-иному, с вышитым подзором на кровати, связанной салфеткой на комоде. Что ближе к реальности? Думается, теперешняя интерпретация, ведь когда хозяйка сдавала комнату, она оформляла ее в соответствии с общепринятыми понятиями уюта и комфорта, и уж никак не в соответствии с политическими взглядами постояльцев. Да, кстати, я уже много раз в этой аудиокниге упоминала об инерционности быта. Если будете в этом музее, то после ленинской темы третьего этажа на первом этаже вы попадете на еще одну мемориальную экспозицию – «Блокадная комната семьи Акте». Обратите внимание, разница в полвека, а все тот же комод с салфеткой. И просто курьезное совпадение, в это же время, по данным справочника, весь Петербург за 1894 год в этом же доме также снимал комнату почти ровесник Ленина, 27-летний купец Василий Николаевич Муравьев, занимавшийся торговлей мехами. В будущем это Серафим Вырицкий, причисленный в 2000 году Русской Православной Церковью к лику святых в числе собора новомучеников и исповедников российских. Вот такие разные судьбы. Квартира Николая Римского-Корсакова 1893-1908 годов в дворовом флигеле доходного дома постройки 1874 года. Мемориальный музей квартиры Римского-Корсакова, Загородный проспект, 28, квартира 39. Дворовый корпус доходного дома был построен в 1874-1876 годах по проекту архитектора Дмитрия Викторовича Покатилова. Именно здесь, в 1893 году, арендовал квартиру Николай Римский-Корсаков и прожил 15 лет до своей смерти в 1908 году. Как раз в это время, в 1898 году, под руководством архитектора Дмитрия Дмитриевича Зайцева, был возведен доходный дом Лавровой с включением ранее существовавших домов вдоль Загородного проспекта. В 1971 году в дворовом флигеле на пятом этаже был открыт первый в городе музей квартиры именно композитора. Много для этого сделали его родственники. Они передали музею бережно сохраненные личные вещи Римского-Корсакова. Благодаря этому подавляющее большинство предметов, выставленных в этом музее, подлинные. Но, к сожалению, квартиру восстановили не полностью, а только мемориальную часть – кабинет, гостиную, столовую и переднюю. Остальная часть квартиры переоборудована в экспозиционный зал, где можно ознакомиться с материалами по биографии композитора, и концертный зал на 50 мест. Интересна она с бытовой точки зрения лишь как единственная в Петербурге мемориальная квартира в дворовом флигеле. На ее примере мы видим, что дворовая квартира ничем не отличается от квартиры, расположенной в фасадной части доходного дома. Квартира и мастерская Архипа Куинджа 1897-1910 годов в доме постройки 1841 года. Музей квартира Куинджа, набережная Макарова, дом 10, биржевая линия Васильевского острова, 18, биржевой переулок, первый Волховский переулок, дом 2. Жилой дом купца Меняева, построенный по проекту Александра Христофоровича Пеля, занимает целый квартал на Васильевском острове, ограниченный Биржевой линией, Волховским переулком, Тучковой, теперь Макарова, набережной и Биржевым переулком. В 1870-х до 1917 года дом находился во владении купцов Елисеевых, которые сделали из него доходный дом и надстроили здание четвертым этажом в 1879 году по проекту Людвига Францевича Шперера. В 1887 году на части дома были возведены художественные мастерские, спроектированные Гавриилом Васильевичем Барановским. Не случайно в доме в разные годы жили многие выдающиеся художники. Этот дом в народе так и называют – «Дом художников». Художники Клод Михаил Петрович жил с 1869 по 1887 год на первом этаже по набережной Макарова в квартире номер 9. Крамской Иван Николаевич с 1869 года до своей смерти 24 марта 1887 года в квартирах номера 8, 10, 5. Волков с 1885 по 1904 год на втором этаже по Волховскому переулку в квартире номер 26. Бекграф Александр Карлович с 1886 по 1892 год на втором этаже по Волховскому переулку в квартире номер 27. Мясоедов Григорий Григорьевич в 1888 году на четвертом этаже по Волховскому переулку в квартире номер 39. Куинже Архип Иванович с 1897 года до своей смерти в 1910 году на пятом этаже в квартире номер 15 и в мастерской номер 8. К 150-летию со дня рождения Архипа Куинже в начале 1990-х годов были восстановлены и открыты для посещения роскошная мастерская, откуда открываются чудесные виды на Неву и Петроградскую сторону, и часть интерьеров квартиры, кабинет, столовая и гостиная. С бытовой точки зрения квартира ничем не примечательна, а вот старинный интерьер и обстановка мастерской художника – это уникально. Квартира Александра Блока 1912-1921 годов в доходном доме постройки 1874-1876 годов. Музей квартира Блока, набережная реки Пряжки, дома 22-24, улица Декабристов, дом 57. Доходный дом был построен в 1874-1876 годах по проекту архитектора Михаила Федоровича Петерсона для купца первой гильдии Петровского в 1911 году по проекту гражданского инженера Александра Ивановича Фанталова была произведена перестройка служебных помещений. Во дворе построены прачечная и конюшня, а спустя три года, в 1914 году, по проекту архитектора Бориса Николаевича Басина, был расширен флигель, выходящий на набережную реки Пряжки, и построен пятиэтажный флигель во дворе. Вот эту последнюю стройку застал поэт Александр Александрович Блок, начавший в 1912 году снимать в этом доме квартиру. Сначала на четвертом этаже квартиру номер 21, а после 1920 года на втором этаже квартиру номер 23. При создании в 1980 году, к столетию со дня рождения Блока, музея, стали выясняться факты, меня весьма удивившие. Как легко перепланировывались и делились квартиры, как до революции, так и после нее. Не удивляет ли вас, что в таких многокомнатных квартирах нет второго черного выхода? Так вот, он был. Если смотреть с набережной реки Пряжки, то ближайшие к углу балконы относятся уже к квартирам, имеющими единственный выход на черную лестницу, выходящую во двор. Так, достаточно просто, были поделены большие квартиры с двумя входами на две квартиры с одним входом, причем квартиры, получившие выход на парадную лестницу, были побольше, и их решено было поделить еще. Поднимаясь в квартиру поэта на четвертом этаже по парадной лестнице номер 3 до революции, мы бы заметили, что только на первом и четвертом этажах были по две двери в квартиры, на втором и третьем этаже по одной. Вторая дверь на четвертом этаже в будущую блоковскую квартиру номер 21 была прорублена, судя по нумерации квартир, сразу же после постройки дома. Где у блока была передняя, в неразделенных квартирах второго и третьего этажей были коридоры, ванная комната. Из этого коридора на лестницу выходили два окна. Сейчас на четвертом этаже одно окно расшито, а на месте другого на всех этажах прорублены входные двери. При этом к квартире блока номер 21 были присоединены от соседней квартиры, тогда номер 20, комната и описанный коридор с ванной комнатой, на месте которых была устроена передняя. При этом получилось, что комната была отделена от соседней квартиры тонкой перегородкой. В квартире номер 20 за этой стеной находилась гостиная с роялем, а дочь хозяев училась в консерватории, поэтому много и увлеченно играла, сильно мешая блоку. Между разделенными квартирами не было, как положено, капитальной стены. И становится понятно эмоциональное ругательство в дневниках блока о ее игре, которая приводила его в бешенство. А на втором и третьем этажах граница между квартирами, как и было задумано по проекту, проходила по капитальной стене. Квартира номер 23 на втором этаже, в которую семья Блока переехала в феврале 1920 года, оставалась без выхода на парадную лестницу до создания музея в 1980 году. Если присмотреться к дверям квартир на парадной лестнице, по которой мы поднимаемся в музей, то видно, что на одной площадке двери разной высоты, так и на втором, и на третьем, и на четвертом этажах. Более узкие двери справа на втором и третьем этажах были прорублены уже после революции, когда от больших квартир, выходивших на парадную лестницу, было отрезано по 2-3 комнаты. На месте окон коридоров прорублены новые двери, и так образовались новые квартиры. А с другой стороны, со стороны черной лестницы, от тех же квартир тоже были отрезаны куски. Таким образом, каждая большая в прошлом квартира превратилась в 3 маленьких. Косвенным доказательством позднего деления квартир второго и третьего этажей является полная чехарда с их нумерацией. Сама же квартира семьи Блоков с бытовой точки зрения ничем не примечательна, разве только тем, что эта квартира расположена на самой окраине города. Доходный дом Федора Шаляпина 1914-1922 годов, постройки 1901 года. Музей-квартира Федора Шаляпина, улица Граф Тео, 2Б. Доходный дом был построен в 1901 году архитектором Дмитрием Павловичем Рябовым в стиле особняка XVIII века. Фасад был украшен рустовкой и лепниной. Завершало все это великолепие балюстрада с вазами. Уже в советское время дом был надстроен 2 этажами, и былая красота исчезла. Снимая квартиру с 1914 года на втором этаже этого доходного дома, через год Федор Иванович решает его купить у прежнего хозяина, действительного статского советника Петрова. Став домовладельцем в 1915 году, певец остался жить здесь до своего отъезда за границу в 1922 году. Квартиры на первом и на третьем этажах сдавались в наем. Так, на третьем этаже с 1912 до 1936 года квартировал географ, знаменитый путешественник Грум Гржимайло. С театральным размахом стилизация под дворец продолжается и в интерьерах квартиры Шаляпина. Принятая в XVIII веке анфиладная планировка. В каждом зале угловые фигурные изразцовые печи, богатая лепнина на потолках. На стенах коллекция оружия, шпалеры, зеркала в пышных рамах. Мемориальный музей великого певца был открыт в 1975 году, но для нас квартира из-за своей нарочитой театральности с точки зрения повседневности особого интереса не представляет. Он примечателен как мемориальный музей домовладельцу, но в экспозиции это, естественно, не отражено. Квартира Петра Кузьмича Козлова 1912-1935 годов в доходном доме ведомства учреждений императрицы Марии, постройки 1901-1903 годов. Музей-квартира Козлова, Смольный проспект, дом 6, квартира 32. Интересен нам этот музей тем, что расположен в ведомственном доме. в доходном доме ведомства учреждений императрицы Марии, возведенном по проекту академика архитектуры Александра Федоровича Красовского в 1901-1903 годах для преподавателей Смольного института благородных девиц. Остальные квартиры сдавались в наем. В одной из них, просторной семикомнатной квартире, в 1912 году поселился известный путешественник, ученый-географ, исследователь Тибета Петр Кузьмич Козлов после женитьбы на Пушкаревой, которая впоследствии станет известным ученым-орнитологом. Здесь он проживет до конца своей жизни, в 1935 году. Это единственный у нас мемориальный музей путешественника, но мемориальный в нем лишь кабинет. В других комнатах экспозиция о его экспедициях в Монголию, Китай и Тибет с раритетами, привезенными оттуда, с экспедиционным оборудованием того времени, личными документами. Поэтому нет никакой возможности рассмотреть эту мемориальную квартиру как историко-бытовой объект. Мы там не найдем ничего, кроме печей и световых окон из бытовых реалий. Квартира Елизаровых 1915-1917 годов в доходном доме постройки 1912 года. Музей квартиры Елизаровых, улица Ленина, дом 52, квартира 24. Оригинальный доходный дом построил для себя инженер Александр Маркович Эрлих в 1912-1913 годах. Пересекаясь, широкая и газовая улицы образуют острый угол. Сложная архитектурная задача, но инженер с ней справился. Кому-то дом напоминал утюг, а кому-то корабль. Семья домовладельца заняла пятый этаж, а на третьем этаже пятикомнатную квартиру снял в 1915 году директор-распорядитель пароходного общества по Волге Марк Тимофеевич Елизаров, женатый на Анне Ильинишне Ульяновой. Жили они вместе с приемным сыном и матерью Анны, Марией Александровной Ульяновой, которая здесь и умерла в 1916 году. А с апреля 1917 года на 3 месяца у них поселились вернувшийся из эмиграции брат Анны Владимир Ильич Ульянов, Ленин, с супругой Надеждой Константиновной Крупской. Благодаря этим месяцам улицу Широкую переименовали в улицу Ленина еще при жизни вождя в 1923 году, а к десятилетию революции в квартире открылся мемориальный музей. Почему эта обычная квартира обычной интеллигентской семьи может нас заинтересовать? Именно своей обычностью так жило большинство петербуржцев в начале XX века. А благодаря тому, что квартира была музеифицирована спустя всего 10 лет, здесь сохранилось много подлинной обстановки. Вполне по-домашнему смотрятся комнаты. Несколько слишком роскошной кажется цветная изразцовая печь с рельефным изображением медведя с факелом. Но главное, что кроме комнат восстановлены и хозяйственные помещения, кухня и ванная комната. В ванной комнате сохранились древяная колонка со старинной инструкцией, фигурный кран и медная ванна. Интересно, что только в этой мемориальной квартире, кроме 2 мемориальных экскурсий, проводится экскурсия чисто по нашей теме. Доходный дом-корабль. Быт петербуржцев начала 20 века. Так что очень рекомендую побывать в этом музее. Квартира Аллилуевых 1917 года. В доходном доме 1910-1911 годов постройки. Музей квартиры Аллилуевых, 10-я Советская улица, дом 17, квартира 20. Доходный дом некоего Абрама Лейбовича Шмирко был построен в 1910-1911 годах в модном стиле модерн по проекту выдающегося архитектора, профессора Академии художеств Лялевича. Это был весьма модный зодчий. В это время по его проектам строились торговый дом фирмы Мертенса, дом городских учреждений, здание сытного рынка, а также несколько доходных домов и частных особняков. По этому проекту на 10-й Рождественской с 1923 года 10-й Советской был построен фасадный 5-этажный доходный дом с мансардным 6-м этажом и примыкающий к нему с юга дворовый корпус. В апреле 1912 года заказчик Шмирко продал дом Митрофану Михайловичу Сомову, камер-юнкеру, владельцу множества шикарных домов, например, Каменноостровский 63, Троицкая, Рубинштейна 27 и других. Он вообще часто покупал и продавал домовладения. Вот и этот дом на 10-й Рождественской он продал свояченице Вере Александровне Сомовой, жене своего брата Сергея Михайловича Сомова, действительного статского советника и камергера, предводителя дворянства Петроградской губернии. В конце 1916 года доходный дом был ими продан князю Святополк Мирскому. Объявление о сдаче квартиры на 10-й Рождественской в аренду, так называлась 10-я Советская улица, дочери рабочего Аллилуева вычитали в газете. Три комнаты, кухня, ванна. Роскошный подъезд с представительным швейцаром несколько ошеломил нас, и, поднимаясь на лифте на 6-й этаж, мы с Надей примолкли. Вспоминала старшая сестра Анна Сергеевна Аллилуева. Но, войдя в квартиру, мы облегченно вздохнули. Все здесь нам понравилось. Просторная прихожая, большая светлая комната, удобная для столовой. Квартира Аллилуевых интересна как квартира семьи квалифицированного рабочего. Он мог себе позволить снять четырехкомнатную квартиру в 105 метров в только что построенном шикарном доходном доме с лифтом. И печи в квартире голландские, с белыми глазурованными изразцами, даже с пояском из фигурных изразцов. Обстановка квартиры рабочего ничем не отличается от обстановки других мемориальных квартир творческой интеллигенции этого периода. Такая же мебель, такое же понимание уюта и комфорта. Сохранилась кухонная чугунная плита с котлом для нагревания воды. По трубам нагретая вода шла в медную ванну. Рядом с кухней комната для прислуги. У них была кухарка при неработающей жене и выросших детях. Кстати, о детях. Трое из четверых детей получили гимназическое образование, брали уроки музыки. Пианино в квартире рабочего. Трогательно воспринимается альбом гимназистки. «Играя, дитя, не знай печали, пока тебя не повенчали». Ну, совершенно барышни. Чувствуется аромат времени. Очень люблю эту жилую квартиру и рекомендую побывать в ней. И Ленин здесь совершенно ни при чем. Он попал в эту квартиру совершенно случайно и пробыл в ней всего лишь 6 дней. Вот как об этом вспоминал сам Аллилуев. Его рассказ напечатан в 1990 году в 10-томном издании Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС «Воспоминаний о Владимире Ильиче Ленине». Владимир Ильич и Г. Зиновьев 5 июля встретились у товарища Полетаева. Вечером того же дня было решено на квартире Полетаева, что нужно спешно найти приют для товарищей Зиновьева и Лилиной. «Была предложена моя квартира, как ближайшая от квартиры Полетаева, что и было принято». Владимир Ильич в этот вечер остался у товарища Полетаева. Утром же 6-го и он пришел, чтобы проведать товарища Зиновьева. Пробыв несколько часов у меня в квартире и узнав, что у меня есть еще одна свободная комната, Владимир Ильич решил остаться также у меня, чтобы быть вместе с Зиновьевым. У меня они оставались все трое – Владимир Ильич, Г. Зиновьев и его жена товарищ Лилина до отъезда в Сестрорецк, то есть до 11 июля. Ильич в эти дни с утра 6 июля по 11 июля находился у меня в моей квартире номер 20 по 10-й Рождественской в 5-м этаже дома номер 17А в маленькой в одно окно комнатке, выходящей на соседний двор. Конец цитаты. В этой квартире произошло судьбоносное событие, но совершенно с другим революционером, со Сталином. Началось все тоже довольно случайно. Здесь Ленина посещал Сталин. 7 июля в этой квартире состоялось совещание Владимира Ильича с товарищами Сталиным, Орджоникидзе и другими, на котором было вынесено решение о неявке Ленина на суд буржуазного временного правительства. Отсюда же товарищи Сталин и Аллилуев сопровождали Ленина 11 июля 1917 года до станции Приморской железной дороги при отъезде Владимира Ильича в Разлив. Товарищ Сталин остался жить в квартире Аллилуевых. Остался жить, но не на 6 дней, как Ленин, а на полгода, до марта 1918 года. А потом и женился на младшей дочери Аллилуева, Надежде. Квартира стала мемориальной Ленина в 1938 году. Сейчас это подпольный музей Сталина. Это в нашем-то городе, где сталинские репрессии были особенно жестокими. Квартира Сергея Кирова 1926-1931 годов в доходном доме постройки 1912-1914 годов. Музей квартиры Кирова, Каменно-Островский проспект 26-28. Этот доходный дом, интересный нам как самый благоустроенный в Петербурге, был построен по заказу первого российского страхового общества. Это была самая старая и одна из богатейших страховых фирм России, созданная еще в 1827 году. Естественно, что они поручают проектирование и строительство лучшим архитекторам Юлию Юльевичу Бенуа и Леонтию Николаевичу Бенуа при участии Альберта Николаевича Бенуа. Поэтому в народе этот дом называют не иначе, как «Дом трех Бенуа». Для разработки планировочного решения дома пригласили непревзойденного Бубыря. На возведение огромного комплекса ушло всего 3 года – с 1912 по 1914 год. Корпуса дома выходят на 3 улицы – Каменно-Островский проспект 26-28, Большая Пушкарская улица 37, Кронверкская улица 29. Это был единый жилой комплекс на 250 квартир. Рассмотрим его главный фасад. Парадный двор-курдонер с фонтаном отделяет от Каменно-Островского проспекта торжественная колоннада из 4 пар монолитных гранитных дорических колонн. Фасады облицованы горшечным камнем, который отталкивает влагу и долго не загрязняется, что чрезвычайно важно при петербургском климате. Его еще называют «мыльным камнем» из-за скользко-жирной фактуры. Его весьма широко использовали для скульптурного декора в северном модерне. Боковые фасады украшены чередующимися парами грифонов и растительными гирляндами. На эркере – рельефные рыбы. Я насчитала 6 видов маскаронов над окнами. Но это все красоты. Много еще более красивых фасадов доходных домов можно перечислить. А вот по благоустройству с этим домом не может сравниться ни один доходный дом. Была построена автономная котельная, которая давала тепло для автономного домового водяного отопления, горячую воду для ванн и кухонь. Кроме этого, была автономная подача электричества. Кстати, сейчас старая котельная стоит заброшенная, с недавно демонтированной трубой. А рядом возведена новая, уже газовая котельная. Так что дом по-прежнему автономен. В доме была своя механизированная прачечная, а также центральный пылесос. Вот этого удобства сейчас уже не встретишь. Оно исчезло из строительной практики. Также в доме было несколько десятков встроенных гаражей. Интерьеры огромных парадных квартир – поражают своей роскошью. Разнообразные камины, качественный паркет. Обстановка барской квартиры несколько обескураживает в мемориальной квартире первого секретаря Ленинградского губкома партии Сергея Мироновича Кирова. Квартира номер 20, в которой он жил, в 1957 году превращена в музей. Опять хочу подчеркнуть скорость музеифицирования квартир политических деятелей по сравнению с деятелями культуры. Эту пятикомнатную квартиру обязательно надо посмотреть. Совершенно обычная барская квартира делового человека начала 20 века. Начнем с кабинета. Единственный камин квартиры. Солидный стол с зеленым сукном. Много книг. Практически на всех пометки Кирова и закладки. Традиционные для мужского кабинета охотничьи трофеи. Но из личных трофеев только утки, а 2 шкуры медведей – это подарок. Обычная столовая. А вот в спальне удивляют купеческие пирамиды подушек на весьма изысканных кроватях в стиле модерн фабрики Мельцера. Но здесь присутствуют мои самые любимые помещения, столь редко встречающиеся в мемориальных квартирах. Поэтому в данную просто необходимо попасть, чтобы увидеть воссозданную в 2004 году кухню. Вот оно, веление времени. Вся кухонная утварь, шкаф-ледник. 2 ледника попроще выставлены в 2016 году в кухне коммунальной квартиры в Румянцевском особняке и настоящий американский холодильник. 2 раковины – медная и чугунная, последняя кажется мраморной из-за особой эмали. Туалет и ванная комната тоже не экспонировались в 20 веке. Из сантехники сохранился только мраморный умывальник, а все остальное собрано из аналогов. Но Киров был не первый из руководителей нашего города, кто по достоинству оценил невиданное благоустройство дома. С 1924 по 1926 год в доме проживал председатель Петроградского совета и исполкома Коминтерна Григорий Евсеевич Зиновьев. Раз первые лица города предпочитали этот дом, то после Кирова жить здесь стало престижно. Квартиры здесь получали самые из самых. Киноактеры Бабочкин 1936-1937 и Черкасов 1941-1942, композитор Шостакович 1944-1945, архитектор Оль 1940-1958. В квартире-мастерской номер 44 сначала жил и работал художник Кибрик 1930-е годы, а после него Мыльников. Интересные многочисленные дворы этого комплекса. Их любят экскурсоводы. А в 1990-е облюбовали киношники. Здесь снимались сцены из фильмов «Город» 1990 год, «Гений» 1991 год, серии «Легион» и «Наследник» из «Агента национальной безопасности» 1999 год и «Адвокат» из «Бандитского Петербурга» 2000. Итак, как мы увидели, квартиры доходных домов скрупулезно воссозданы, вроде как бы и есть, но все-таки они мемориальные. Задачи у них другие, а не демонстрация быта ушедших времен. Хотя с начала 21 века какие-то попытки показать бытовые детали явно наблюдаются. Это веяние времени. Вот в следующей главе мы и поговорим о чисто бытовых реконструкциях квартир доходных домов.